Он понял, что все будет в порядке на 2 ближайших месяца. В следующую лихорадочную, полную изнурительных трудов неделю Джонни едва сумел выбрать время, чтобы повидаться с Трейси. Она уже месяц как вышла из больницы и жила с друзьями на маленькой ферме вблизи Сомерсет-Вест. Когда Джонни вышел из Мерседеса, а Трейси спустилась к нему с веранды, он впервые за долгое время испытал истинное удовольствие. «Боже», — сказал он, — «ты прекрасно выглядишь». Она была в летнем платье, на ногах открытые сандалии. Друзья ее уехали на день, поэтому они бродили по саду только вдвоем. Он откровенно разглядывал ее и заметил, что руки ее пополнели, на щеки вернулся румянец, волосы Трейси блестели на солнце, но под глазами еще виднелись темные круги, и улыбнулась она только раз, когда сорвала веточку цветущего персика. Казалось, она боится Джонни, а в себе не уверена. Наконец он посмотрел ей в лицо и положил руки ей на плечи. «Ну ладно, в чем дело?» Она разразилась потоком слов. «Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты меня отыскал. Хочу объяснить, почему я стала такой. Не желаю, чтобы ты поверил в то, что могут обо мне рассказывать». «Трейси, тебе ничего не нужно объяснять. Я должна». И она начала рассказывать, не глядя ему в лицо, теребя ветку, обрывая цветки персика. «Видишь ли, я не понимала, считала, что все мужчины такие, не любят, не делают этого». Она замолчала, потом начала снова. «Понимаешь, он добрый. И каждый вечер было множество друзей, приемы. Потом он захотел, чтобы мы отправились в Лондон ради его карьеры. Здесь ему не хватало размаха. И даже тогда я ничего не знала. Да, я видела, что у него много друзей. И среди них есть какие-то близкие ему, но... И вот я зашла к нему в студию и застала их, Кенни и парня. Они смеялись, обнимались, перевелись, как змеи. «Да неужели ты не знала?» — сказал он. «У меня в голове что-то щелкнуло. Я почувствовала себя грязной, порочной. Я хотела умереть. Мне не к кому было обратиться. Да я и не желала никого видеть. Просто хотела умереть». Она замолчала и ждала, чтобы он заговорил. «Ты по-прежнему хочешь умереть?» — мягко спросил Джонни. Она удивленно взглянула на него и отрицательно покачала головой с сияющей шапкой волос. «Я тоже не хочу, чтобы ты умерла». Они вдруг оба рассмеялись. После этого все стало хорошо. Они проговорили до темна, как друзья. «Мне нужно идти», — сказал Джонни. «Жена?» — спросила она, и ее смех замер. «Да, жена». Было уже темно, когда Джонни вошел в двери своего нового, построенного террасами, ранчо в Бишопс-Корте. Здесь он жил, но это не был его дом. Звонил телефон. Он поднял трубку. «Джонни?» «Привет, Майкл». Он узнал голос. «Джонни, немедленно отправляйся в старый дом». Голос Майкла Шапиро звучал напряженно. «Что-то со стариком?» — беспокойно спросил Джонни. «Разговаривать некогда. Приезжай немедленно». Занавеси были задернуты. В каменном очаге ревел огонь, но старику было холодно. Холод засел глубоко внутри. Туда не могло проникнуть тепло очага. Дрожащими руками старик брал из ящика листы бумаги, просматривал и бросал в огонь.